Каллистая Рида резко села в своей походной кровати. Сердце отчаянно колотилось, кожа покрылась обильно испариной, а в голове затихали призрачные вопли. Сон о неизвестном городе рассеивался, словно туман, уносивший видения сверкающих башен, серебристых пирамид и величественных проспектов. Она тяжело вздохнула и поднесла ладонь к голове, где уже нарастала пульсирующая боль. Мучительные толчки становились все сильнее, и тогда Каллиста, прижав ладони к вискам, спустила ноги на пол. «Нет!» – простонала она. «Опять! Только не сейчас!» Поднявшись с кровати, она неуверенно шагнула к стоящему в изножье ящику. Если удастся добраться до флакона с настойкой кавы раньше, чем в голове взорвется огонь, она сможет избежать мучительной ночи. Резкий спазм пронзил мозг, и она рухнула на колени. Сдавленно вскрикнула и привалилась к кровати. Каллиста зажмурилась от боли, но и перед закрытыми глазами вспыхивали ослепительно белые огни. Желудок сжался в тугой комок, и она постаралась сосредоточиться на его содержимом, поскольку стены палатки уже закружились перед глазами. Внутри нее разгоралось кровавое пламя кошмаров. Она с трудом дышала от спазмов и непроизвольно комкала тонкую простыню скрюченными пальцами. Стиснув зубы, Каллиста все же пыталась доползти до ящика с вещами, но боль взорвалась в мозгу мощной бомбой, и пламя этого взрыва пронеслось по нейронам и синапсам, опаляя кости черепа изнутри. Каллиста, наконец, откинула крышку ящика и стала поспешно выбрасывать на пол одежду и немногочисленные личные вещи. Флакон с кавой был спрятан в вырезанном углублении в книге «Гимн единству», ужасном образчике низкопробного подхалимства, на который никто не позарился бы. «Пожалуйста», — стонала она, доставая потрепанную книгу. Откинув обложку, она достала зеленый пузырек, полный мутноватой эмульсии. Каллиста резко выпрямилась. Перед глазами начали появляться мерцающие искры, предупреждающие о приближении огненного вихря. На дрожащих ногах женщина доковыляла до письменного стола, где, среди прочего, стоял кувшин с водой. Но руки свело внезапной судорогой, и флакон выскользнул из пальцев. «О, трон, нет!» — вскрикнула Каллиста. Пузырек ударился о пыльный пол, но, к счастью, не разбился. Она нагнулась за лекарством, и в этот момент на нее обрушилась новая волна тошноты и боли. Принимать каву было уже поздно. Оставался только один способ выпустить из себя огонь. Каллиста рухнула в кресло у письменного стола. Дрожащей рукой схватила остро отточенный карандаш и выдернула из папки исписанный лист бумаги. Вся страница была заполнена торопливыми заметками о вчерашней невероятной экспедиции к горе. Каллиста резко перевернула лист. Внутренний огонь уже почти ослепил ее. Глаза закатились, и опаляющий жар наполнил каждую молекулу ее существа. В немом вопле приоткрылся рот, и рука заскользила по бумаге судорожными рывками. Мозг Каллисты Эриды выплескивал потоки слов, но она их не видела и не понимала.